Глава 33. «По правде говоря, — сказал Грейтхаус, размышляя над третьей рюмкой вина, — мы облажались». Скривился, обдумал сказанное и поправился. «Нет, я облажался. Имея больше опыта, не скажу больше соображения, я должен был знать, что он попытается что-то выкинуть». Я только не знал, что у него это так хорошо получится. Он отпил еще глоток и улыбнулся во весь рот, глядя на Мэтью. «Я тебе говорил, что они меня назвали Серый Волк». «И не раз». Мэтью не мог себя заставить сказать своему собутыльнику, что и без того это знал. «Ну, вот так», — заявил Грейтхаус, хотя Мэтью не очень понял, что в этом разговоре так и как именно так. Они то говорили о Слоттере, то сразу же о приключениях Грейтхауза в индейской деревне. Мэтью казалось, что Грейтхаузу там понравилось, когда он понял, что из этой глуши вернется. Сидели они в таверне с рысиным галоп на Краун-стрит. Это был первый вечер после возвращения Мэтью, и милостью хозяина таверны Феликса Садбери Мэтью сегодня кормили и поили за счет заведения. Многие пришли поздравить его с возвращением, в том числе Ефрем Оуэллс, его отец Бенджамин, Соломон Талли, Роберт Деверик и Израиль Брандьер. Мэтью вежливо, но твердо отказывался говорить что бы то ни было, кроме того, что преступник, за которым их с Грейтхаузом послали, мертв. Дело закрыто. «Ха, для уховертки бережешь», — спросил Израиль. Но Мэтью сказал, что больше этих захватывающих историй в листке Мармадюка не будет, и предложил поклясться на Библии, если ему не верят. Вечер шел своим чередом. Интерес к делам Мэтью таял, поскольку он все так же не пускался в разговоры, и посетители отплывали от него прочь, отвлеченные собственными заботами. Мэтью все же отметил, что на него косятся люди, которые думали, что знают его насквозь, и пытаются понять, что же изменилось в нем за месяц странствий. Одно изменилось точно. Теперь он куда больше верил в призраков, потому что сегодня днем видел на улице и прохожего по двум мирам, и Ларк Линдси. Несколько раз. И даже сейчас, сидя с Грейтхаузом и допивая третью рюмку, был уверен, что кто-то сидит справа и позади от него. Если чуть повернуть голову, можно рассмотреть уголком глаза индейца с черной краской на лице и в перьях, выкрашенных темно-зеленым и индиговым, привязанным к пряди на голове кожным шнурком. Конечно, если посмотреть прямо, то прохожего там не было. Но уголком другого глаза можно было увидеть белокурую девушку, стоящую у столика, где играли в шахматы Ефрем Оуэллс и Роберт Деверик. «Я привел их с собой сюда», — подумал он. «Сколько они здесь захотят остаться, сколько будут тут оставаться?» Он не знал. Но они были его друзья, как и многие другие, и он был им рад. «На что это ты все время косишься?» — спросил Грейтхаус. «На тени», — ответил Мэтью и объяснять не стал. Придя в тот день к дому Григсби, когда Том уже сел на золотой глаз, Мэтью постучал в дверь, и Берри ему открыла. Несколько секунд они молча смотрели друг на друга. Он разглядывал ее, стоящую в солнечном свете, вспоминая, как думал, что умрет во тьме, а она будто застыла с его именем на губах. А потом она завопила «Мэтью!» и потянулась к нему, а ее дед издал жуткий рев, отталкивая ее в сторону и сжимая Мэтью в сокрушительных объятиях. «Мальчик мой! Мальчик мой!» — орал Мармадюк, и большие синие глаза светились в рамках очков, и тяжелые белые брови дергались на лунном круглом лице. «Мы боялись, что ты погиб! Господи, мальчик мой, заходи! Все-все расскажешь!» «Все-все это было как раз то, что Мэтью решительно был настроен не рассказывать, даже когда Мармадюк поставил перед ним на столе бисквиты с медом и кружку горячего рома. Бэри села рядом, очень близко, и Мэтью не мог не заметить и не ощутить, что ему приятно, когда она то и дело кладет ему руку на руку или на плечо и поглаживает, будто хочет убедиться, что он настоящий и не развеется, как сон. «Рассказывай, рассказывай!» — требовал Мармадюк, и правая рука его будто сжимала невидимое перо, готовое записывать прямо на столе. «Прости, не могу». «Но так нельзя! Твои читатели требуют!» «Мое дело не допускает публичности, так что больше этих статей не будет». «Чушь! Я из тебя сделал знаменитость!» «Это слишком дорого обошлось», — возразил Мэтью. «Отныне я рядовой гражданин, работающий, чтобы себя прокормить». Мармадюк дернул со стола тарелку с бисквитами, но тут заметил руку Берри на рукаве Мэтью и подвинул тарелку обратно. Вздохнул. «Ну, ладно, у меня все равно чернила кончаются. Но...» — он победно поднял палец. «Есть еще история серого волка, правда?» Мэтью пожал плечами. «Если Грейтхаус хочет идти по этой извилистой дороге, что ж, его лошадь и его телега. Точнее было бы сказать, его тачка и его задница».